Ожидание — одна из тягот жизни. Довольно тягостно ждать шоколадного торта, когда на вашей тарелке еще лежит недоеденный ростбиф. Очень тягостно ждать Хэллоуина, когда еще не наступил даже тоскливый сентябрь. Но ждать возвращения домой приемного дяди, когда наверху слышны шаги жадного и жестокого человека, было одним из наихудших ожиданий, какие когда-либо выпадали юным Ботлером. Чтобы не думать об этом, дети попробовали продолжить работу, но они были слишком взволнованы, и у них ничего не получалось. Вайолет попробовала навесить дверцу на ловушку для змей, но сосредоточиться ей мешал какой-то клубок в желудке. Клаус попробовал читать о колючих перуанских растениях, но мысли о Стефано затуманивали ему голову. Солнышко попробовало раскусывать веревку, но холодный страх сковал ей зубы, и она бросила это занятие. У нее даже не возникало желания поиграть с невероятно смертоносной гадюкой, поэтому Бодлеры провели остаток дня молча, сидя в змеином зале, высматривая в окно джип дяди Монти и прислушиваясь к шуму, который время от времени доносился сверху. О том, что Стефано разбирает свой чемодан, им и думать не хотелось. Наконец, когда кусты змеи начали отбрасывать длинные тощие тени в лучах заходящего солнца, трое детей услышали шум мотора, и к дому подъехал долгожданный джип. К его крыше ремнями было привязано каноэ, а на заднем сиденье громоздились покупки. Сгибаясь под тяжестью нескольких мешков, дядя Монти выбрался из машины и за стеклянными стенами змеиного зала увидел троих детей. Он улыбнулся им. Они улыбнулись ему в ответ и тут же пожалели об этом. Если бы они не стали терять время на улыбки, а вместо этого бросились к машине, то смогли бы улучить мгновение и поговорить с дядей Монти наедине. Но к тому времени, когда они спустились в холл, он уже разговаривал со Стефано. «Я не знал, какую зубную щетку вы предпочитаете», — извиняющимся тоном говорил дядя Монти. «И поэтому купил вам щетку со сверхжесткой щетиной, поскольку сам люблю именно такие. Перуанская пища имеет обыкновение липнуть к зубам, так что, отправляясь туда, необходимо иметь запасную щетку». «Сверхжесткая щетина как раз по мне», — сказал Стефано, обращаясь к дяде Монти, но глядя на сирот своими блестящими-приблестящими глазами. «Отнести каноэ в дом?» «Да. Но, боже мой, одному вам не справиться», — сказал дядя Монти. «Клаус, будь любезен, помоги Стефано».